Уже 9 часов. Мы можем опоздать на самолет. Дорожные чеки, паспорта. Ты взяла билеты, дорогая? Табита, ты бы кормила Роди? Ой, мы точно что-то забыли, Я закрыл Роди, все двери и окна. Где ты? Нас не будет несколько дней. Этого тебе хватит. Ну, еще немножко. Табита! И еще? Ты его не перекормишь? Конечно нет, мам! Идем, Табита. Пока, Роди. Хочешь, чтобы мы опоздали? Иду, иду. Кошки вон, мышам раздолье. Итак, друзья, начинаем веселиться. Маэстро, музыку. Эй, что вы застыли, как неживые? У меня грандиозные планы. Не стойте, ребята, шевелитесь. Топ-топ, давайте. Нет. Всем пристегнуться. Мяч! Оп, простите. Вольф, решай же мяч, держи! Мы выиграли, мы победили, команда! Волейбол, я на премьер. Ага, превосходно! Снова умри. Ты довольна, дорогая? О, благодарю. До завтра. Спокойной ночи! Ночи! Что ж, спокойной ночи, Роди. А? Что это? Кто здесь? Просыпайся. Кажется, в доме кто-то есть. Сержант, подъем! Выдвигаемся на линию огня. Готов к бою. Больно, солдат. Давайте оружие массового уничтожения. Слушай, тихо. Нужен нападай, брат прекратить. Свободы. Хватит. Я готов к бою. Скажите маме, что я люблю. А? Канализации они отродясь не хавали. Канализации? Что? Кто? Как вы сюда попали? Я без понятия. Только прикинь, сижу в пивной, и вдруг... хлынет! Вода словно вскипела. Меня закрутило вверх по трубам, и вот я здесь. Я найду Вантус, и мы пропихнем вас назад. Хочешь рыбку? Может, вызвать такси? Держи хвостик, съел? Телек у тебя есть? Да, но вообще-то... Не-не-не-не-не! Вы лучше возьмите! Нет, ну не надо ничего трогать! Ты посмотри, какой экранчик у этого монстра! Не вляпайся, это тебе не изюм в шоколаде! Это матч века! Финал! Финал Кубка мира. Англия, да. Германия. Смотрите в воскресенье прямой репортаж. А местечко здесь что надо? Я остаюсь навсегда. Что? Решающий мяч, держи! Мы победили! Мы выиграли! Ты продул! Став, съел! Итак, мой друг, ты... должен убраться. Тебе не место в этом доме. А вот этого делать я очень не советую, приятель. Пора бы тебе въехать. Теперь это мой дом, дружок. Сид сказал, отжимайся, ты упал и отжался, ясно? Компренде? А? Давай-ка сгоняй на кухню за печеньем, Дживс, и будь просторопней. Да, сэр. Сию минуту, сэр. Неплохо для начала. Но прежде чем я подам завтрак... Возможно, сэр, вы захотите погрузиться в джакузи. Погрузиться в джакузи? А знаешь, ты настоящий джентльмен. После утомительной прогулки по канализационным трубам, как отрадно насладиться джакузи, окунувшись в бурлящие воды. Выглядит эта штука очень заманчиво. Да, да, водичка просто чудо. Вы сейчас туда опускаетесь, а я нажму рычаг и пущу пузырьки. Отлично! Сейчас же прыгаю! О, постой! Я знаю, мы с тобой не сразу поладили, но сейчас мы, друзья, водой не разольешь. Ты ведь мне друг! До могилы! Не забывай меня! Придурок! Думал, я простой толчок не узнаю, идиот! Хотел меня спустить в унитаз? Нет, это правда джакузи, последняя модель. Ну тогда ты не против, если я пущу туда пузырьки? Нет, не надо нажимать, жалься, я не умею плавать. Бон-вояж, мой сладкий пирожок. Постой. Хотел меня смыть? Посмотрим, как тебе это самому понравится. Моего папу не видели? Канализации нет! Открою глаза и проснусь дома, ведь это кошмар. О, я не дома, я хочу домой. Шш, хватит, хватит, хватит. Я безумно хочу домой. Возьми себя в руки. Но я боюсь, мне страх. Хватит, хватит, хватит, хватит. Хорошо, Роди, подумай. Ты можешь выбраться отсюда и выберешься. Не забывай, брат, в твоих жилах течет кровь отважного рода Сент-Джеймсов. Это выход! Да, нашел! Сверху я этот шедевр 3 года писал. Мама мия! Я безумно сожалею. Три года? Я завершил работу только сегодня. 3 года? Что за... Где я? Что это за место? Подержите автобус. Купите блудом одежду. Попенцы в оке. Мое белье! Это птица! Это самолет? На нем что, мои подштанники? Расшевели его, милый! Прости, но у тебя морда как сковородка, парень! Давай, милый! Он не понимает по-техасски! Эй, двинулся! Ты сняла? Сняла! Хорошо! Простите, простите! Он приближается! Что? Где? Кто? Великий потоп! Шлюзовой затвор не сможет вечно сдерживать воду! Нам каюк! Не подходите ко мне! Стойте! Не даже надо! Не думайте! Что тут такое? Что за истерика? О, как кстати, полицейский! Этот бешеный набросился на меня! Привет, Гарольд! Привет, Колин! Как поживаешь? Неплохо, а ты? Отлично! Присмотри за парнем! У него не все дома! Что? Мы обречены! Он что, издевается? Пошли! Дяденька полицейский, проводи тебя до дома! О, отлично! Но мне надо в Кенсингтон! Это там, на поверхности! Под небом? О, не нужно, не нужно, не нужно, не нужно! Там люди! Они не жалуют нашего брата! Говорите за себя! Меня там просто обожают. О, ты правда не в своем уме. Я буду за тобой приглядывать, красавчик. Что? Мечтаешь подняться наверх, братишка? Да. Есть одна личность, которая поможет тебе, если пожелай. Правда? Загадочная персона. Капитан катера Джами Доджер. Но найти его непросто. Я знаю, где катер. И помни, катер называется Джами Доджер. Спасибо, что привели меня. О, не стоит. Пока. Можно мне подняться на борт? Ответьте. Простите за вторую. вторжение, мистер, капитан, шкипер или как тут? Эй, я мисс, капитан, шкипер или как тут? Извините. Ну и что ты забыл на моем катере? У меня крупные неприятности, я пришел за помощью. Меня вышвырнули из собственного дома, точнее, смыли в унитаз. Спасибо, обойдусь без подробностей, у меня своих проблем полно. Она должна быть где-то здесь. Ложись. И не звука. Простите, а от кого мы... Я сказала, не звука. Эти крысы ищут меня и хотят убить. Не скажу, что меня это удивляет. Ну ладно, это я так. Молчу, как мышка. Она здесь! Ну ты идиот! О, виноват. А я пойду, да? О, простите. Простите. Не упустите ее! Давай, старина, всеми, не подводи меня! Отпусти, урод красноглазый! А обзываться не нужно. Что бы тут ни происходило, имейте в виду, я совершенно ни при чем. Я малоценная персона! Рита! Рита! Рита! Думала нас так легко кинуть! Ах, вот ты как! Я тебе покажу! Подходи! Ну же! А тут у нас кто? Его вроде как зовут Мелисент Берсоно. Мелисент? Нет, я сказал, что... Итак, где рубин, Рита? Босс велел его вернуть. Да не брала я ваш дурацкий рубин. Ага, решай. Или ты скажешь, где он добровольно, или в страшных муках. А, ты хочешь добровольно, я угадал, штырь. Да. Ну ладно. В той жестянке. Умница. Видишь, Альби, как я это делаю? Смотри и учись, сынок. Смотри и учись. Ну как, нашел? Ах так! Обыскать все здесь! Эй! Не троньте мой дневник своими грязными лапами! Рубин здесь. Я чувствую это печенкой. Это мы с тобой карри объелись. Много перца. У меня у самого задница, как японский флаг. Прошу, скажите им, что я тут совершенно ни при чем. Пожалуйста. Эй, вы послушайте. Этот джентльмен не живет в наших краях. Спасибо. Он ухожен, изысканно одет. О, благодарю. И понятно? Ведь в краже драгоценности он лучший. Истинно так. Что? Нет, нет! Он украл у меня рубин, и если нет, вы меня отпустите, она лжет. Я вам его найду. Ну все, хватит! Настала пора пригласить сюда нашего исповедника. Решай, приятель. Расскажешь все сейчас или когда тебя искалечат. Он заговорит, Зубастик? Да, только голос у него будет тоньше. Посмотри, штырь, Зубастик живой. Ты запоешь, как свисток чайника. Умница, Зубастик. Я не знаю ее, я ни о каком рубине даже не слышал. Осторожно, мисс, так можно пораниться. О, я знаю, где он, я знаю, где. Давай же, выкладывай. Посмей, только... Посмотрите на ее попку, я ошибаюсь? Или она странной формы? Надо же, какой гаденыш. А булочка-то с изюмом. Спасибо, братан. Босс будет нами очень доволен. За Рою, Иуда. Значит, ты с самого верха. Я когда-то трудился там наверху в лаборатории. Да, проект «Шампунь века». Раньше у меня была серая густая шерсть. Да, а сейчас даже перхоти нет. Грузовая станция. Чемпионат мира по футболу. Это самое яркое босс? Спортивное событие года. Это мы, босс. Всего через два мы вернулись. Дня Англия сыграет с Германией в финале. Рубин, босс. Мы уверены, в это воскресенье в 3 часа дня. Я нашел. Штырь, если быть точным, его Миллисент обнаружил. Меня на самом деле зовут Роди. А из-за этого содействия, я надеюсь, вы поможете мне... Выбраться поскорей из этой помойки. Здравствуй, Рита. Здравствуй, жаб. Кто тут у нас? Твой новый бойфренд официант? Бойфренд? Официант? Трофей вернулся ко мне. Ты вообразила, что я позволю его украсть? Что? Это камень моего отца! Он его нашел! А? Твой отец! Такой же жалкий помоечник, как и его дочь! Извините, как уже сказано, я помог обнаружить этот рубин. И, может, теперь вы мне поможете вернуться домой? А? Помогите! Избавьтесь от них! Нет, нет! Пожалуйста, я хочу домой в Кенсингтон! Кенсингтон? Элитное местечко. Под небом? Да, под небом. Так ты благородных кровей? Ну надо же, заметили наконец. Идемте, я покажу вам свою коллекцию. Я знаю, вы оцените эти шедевры. Мой храм искусства, извлеченные из небытия произведения, созданные в честь почитаемой нами королевской семьи. Бюст Виктории, исполненный в фарфоре. Классика. Так живая, вы заметили? Ха, да, она словно дышит. Люблю ее гладить. Не шалите. Но идем, пора вернуть на трон главный экспонат сердца моей коллекции. Этот рубин, несомненно, выпал из короны, принадлежавшей древней королевской династии. Ну, что скажете? Папа умный! Беги отсюда! Скорее! Простите, мухи здесь беспардонные. Этот рубин, надо сказать, большой. Да, конечно. Как чудесно, что он со мной. Здесь, в беспросветной темноте, в этой клоаке вселенной. Да, вот я про это. Коллекция у вас роскошная, хоть и собрана из мусора, но я должен уже... Из мусора? Разве не вы сказали, что из мусора? Я сказал, извлеченный из небытия, а не из мусора! Да, но говоря мусор, я вкладывал в него смысл античного слова «муза». То, что вдохновляет. Муза. Смело. О, небо, помоги! В лед его! В лед обоих! Посмотрим, что тут у нас хорошенького в морозильнике. Бывшие враги все до одного. Собрание воров, предателей и наивных гуманистов. Приготовьтесь войти в историю, как отморозки. Меня эта шутка всегда смешила. Закрой морозилку. Жидкий азот, мы заледенеем в момент. У меня скрепка в заднем кармане, сможешь достать? В кармане, я сказала. Собачий холод. Я хожу сюда в варежках. А? Конкретные крысы не работают в варежках. А ну снимай, ты меня позоришь. Ну знаешь, у тебя ручонки-то маленькие. Достал. И мерзнут меньше. Никакие они не маленькие. Не спорь. У тебя дамские ручки. Ну и что ж там маленькие, зато смертоносные. От мамочки достались. Да. Руки можешь сложить? Да. Да стой ты прямо! Прощайте, хвостатые! Приветствуем новые экспонаты ледяного кубизма в коллекции. Что? Не может быть! Эй, Гермит! Трофей вернулся ко мне. Забудь о нем, жирная мерзкая жаба. Скорее! За ними! Давай вперед! Мы должны бежать! Мы? Кто это мы? Постой, постой! Ты не можешь бросить меня! Быстрее, идиоты! Не дайте им сбежать! Ох, ох, ох. Нет, только не главный кабель. У нас есть план. Верните его на место. Погоди, погоди, он не выдержит двоих. Конечно. Ту-ту. Нет, постой. Не с места. Нет. Не оборвись, я еще столько хочу сделать, увидеть. Я имел в виду не это. Что-нибудь делай. Не сгибай ноги, входя в воду. Я свои ноги выпрямил. Довольно высоко. Я бы сказал, очень и очень высоко. Круто. Чао. А, если она может, то и я. И касание грунта. Рита! Ну где же она? Рита! Цель на 12 часов. О, идем. Осторожно, Альби. Это банановая кожура. Рита! Туда! Не сгибай ноги! Да что ты за такая крыса, Бумеранг? А ну давай мой рубин! Да нету у меня рубина! Ну что ж... Теперь он у меня. Пожалуйста, не урони. Этот рубин очень дорог для меня. Он бесценен. А ну-ка. Это подделка. Да нет, башка дури, он настоящий. Нет, нет, уверяю, это стекляшка. Рубин. Стекло. Рубин. Стекло. Рубин. Стекло. Рубин. Стекло. Рубин. Стекло. Рубин. Стекло. Рубин. Слушай, слушай, слушай, слушай. Это легко проверить. Ну что, видела? Я не смог бы разбить рубин. А, да, наверное, не стоило этого делать. Но есть и обратная сторона. Жаба ставит в покое твою шкурку, когда узнает, что камень был не настоящий. Вроде Сент-Джеймс, миротворец. Да! Он там всегда делает доброе дело, а тебя... Доброе? Этот рубин из короны королевы Елизаветы. Он упал в канализацию Букингемского дворца. Прости, а может, сама королева носит подделки? А ну, стой! Нам надо успокоиться. Настоящий или нет, но этот рубин мог изменить мою жизнь. Французские доски, еда? На меня напала полоумная женщина. У нее карандаши. Курица, что, умеет, и рисовые лапши? Нет, карандаши. Не надо лапши, рис жареный белый. А, белый? Нет, постойте. Так лапша или рис? А, заказа не будет. Рита? Пожалуйста, уйди, я прошу. Мне жаль. Жаль. Мы провели с отцом годы, копаясь в коллекторе. Он себе все кости переломал в этих трубах. Мы думали, рубин послан нам за страдания. Но оказалось, что все это дурацкая подделка. Вот как? Может быть, я возмещу потерю? Иди ты нафиг. Нет, нет, правда. Там, откуда меня смыло, в шкатулке лежат камни, рубины, алмазы. И все они настоящие. Только отведи меня туда. Ко мне домой, в Кенсингтон. И я дам тебе такое богатство, о котором ты и мечтать не могла. Интересно, откуда мне знать, что все это не пустая болтовня? Ну, тебе придется мне довериться. Должно быть, я спятила. Ну ладно, это будет сделка. Давай, ты тоже. На свою надо. Где эти идиоты? Как трудно найти толковых помощников моей крошки. Да, это так. О, мои головастенькие, идите ко мне в объятия своего бедняжки отца. Он живет среди мерзких крыс в отхожем месте, куда не заглядывает солнце. Но не волнуйтесь, скользкие мои, я изведу этих крыс всех до одной, и скоро для них наступит конец света. Отобрали его? А? Отобрали? Мы почти все собрали, босс. Забудь о рубине! Главный кабель, вот что мне нужно! Похищенный этой вредной девчонкой Ритой! Без него все мои планы рушатся! А, все ясно, шеф, забыть о рубине, ну его! Слышал? Слышал? У нас с тобой новая тема! Лучшие кабелеискатели! Мы зоркие кабелеискатели, босс! Он должен быть здесь до начала финального матча! О, класс! Вместе посмотрим игру, босс! Просто верните мне кабель! Не сгибай ноги! Может, не стоит останавливаться, когда у нас эти головорезы на хвосте? Нам все равно без карты никуда не добраться. А это что, дом? Да, и он может вот-вот рухнуть. Хочешь? Подожди меня здесь. Подождать здесь? Отличная идея. Да, но уберегись пираний. Да! Это тебе, Энни, тебе, Шеймус. Мими, не ковыряй пальцем в носу, Фергус. Фантастика! Джоджо, не кусайся. Ой, как здорово! Рита! О, Рита! Мама, какое счастье, ты жива! Давай, лови! Рита! Привет, пап! Давай обнимемся! Ой, мам, там Том подгляда. Том! О, это Том Джонс! Мама, это не Том Джонс. Это он просто мой пассажир. О, да он красавчик. Он не зайдет в дом. Суп на столе. Вкуснятина, пап. Ну и давно ты с Ритой гуляешь? Он не гуляет со мной, понятно? Вы собираетесь сделать мою дочь честной женщиной? Отец! Да, мы думали справить свадьбу весной, да, дорогуша? Слушайте, я хочу, чтобы все успокоились. Он лишь... Том Джонси! Значит, вас зовут Роди, это верно? Да, верно. Роди Сент-Джеймс. Какое благородное имя. Привет, Роди. А как тебя зовут, Карапуз? Они зовут Шоки. А почему, скажешь? Шоки! Да! Что ж, и куда ты собралась везти этого красавчика, детка? Ну, вообще-то, мне нужно взять у тебя карты, потому что он живет под небом. Сейчас же. На кухню. Спой, Сделайте для нас, о, Том! Это, конечно, рискованно. Нет, это невозможно, Рита. Никому не удавалось пройти пороги у гайд-парка. Затянет стремнину. Отец, он нам заплатит. Сколько раз говорить? Деньги нам не нужны. Новая плита была бы кстати. Что за леди? И в громаднейших трусах. Громадные трусы. Рита, не пугайся, это я, Лиам. Быстро, на кухню. Я люблю тебя, Том. Этот парень не тот, кем кажется. Его настоящее имя Миллисент Берсона. Он знаменитый вор драгоценностей. Профессионал, супервор. Украл что-то у самого жаба и смылся. Он очень опасен, но я умней. И у меня есть план. Это было блестяще. О, ну что вы. Значит, вы с самого верха? Да. Знавала я одного оттуда. Неужели? Он был любимцем у одной дамы. Чудесно. Ему там было ужасно одиноко. Не с кем поговорить. Не с кем пообжиматься. Некого шарахнуть. Согласитесь, разве это жизнь? Пора браться за мытье посуды. Прошу, позвольте мне. О, вы настоящий джентльмен. Отлично, значит, я сдаю Родди жабу, а за это мы получаем такое вознаграждение, что живем без забот до конца своих дней. Это твоя идея? Да, жаб отвалит за него кучу денег. Он все равно преступник, чего его жалеть? Ах ты, мелкая пакость! Я не допущу, чтобы мои дети стали крысятничать. Мы, Малоуны, никогда никого не продавали. Он стырит твой катер. Он не стырит мой катер. Он тырит твой катер. Он никогда не стырит. Ну вот и стырил. Что? Он Робин Гуд наоборот. Стой! Я думала, у нас договор! Я тоже так считал! Я думала, он наш друг. Служба спасения! А ну, расступись! Служба спасения! Я иду, мистер Джонс, иду! Женитесь на мне, мистер Джонс! Роди! О, это коварная змеючка. Доплыву без нее. Тут любой справится, а я и подавно. Ну что ж, Сид, тебя ждет большой сюрприз, приятель. Извините. Салон тату Сида на связи. Это Роди. Помнишь меня? Дворецкий. Роди! Так, слушай, я вернусь, и если я увижу тебя... Вернешься? Прости, но как ты собираешься это сделать? Что это было? Пока, уроди! Запомни, если ты что-нибудь сломаешь... Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Где они прячутся? Думай, думай. Чтобы найти крысу, надо думать, как крыса. Эй, ребята, у меня есть наводка. Они направляются в Кенсингтон. Бинго! Рыба! Конец играм! По крысомобилям! Сейчас, сейчас мы быстренько все починим. Одной левой. Палец обжег! Зараза! Запах паленой плоти. Правый надо. Как больно, больно. Заводись, ты пошлый, старый, поганый, драндулет, дурацкий, невыносимый. Ничтожный, лживый, двуличный, бесчестный, жалкий притворщик Родди. Ха-ха-ха. Так это я! Это я, по-твоему, двуличный? Да! Я же сбежал! Кое-что услышал и сбежал. Да, ты и твоя семья собирались сдать меня жабу! Что? Ну ты и дубина. Это была идея моего глупого братца. Его никто никогда не слушает. А? А, этого я и не понял. Как ты мог решить, что я тебя сдам? А? Если я плюнула на ладонь, значит, я плюнула. У тебя голова дымится. Что? О! А! Ну что ж, я ошибся. Рита, прости, но сейчас надо отбросить все эти недоразумения. Я согласна. Отбросить одно недоразумение. Это такая неадекватная реакция. Я ведь... Рита, это нечестно бросить меня на этой утке. Это так без весел. Ты получил то, чего заслуживаешь. Нечего было шпионить и подслушивать чужие разговоры. Я не слушал ничьи разговоры. Конечно. Но это... Ужасно! Я знаю, ты не такая. У тебя доброе сердце. Что? Нет сердца? Да. Похоже, что нет. Эй, если это был урок, то я его уже усвоил. И эта утка – свидетель! Сердце Риты... Словно из гранита лед, а не взгляд. Я предложил ей клад, и в итоге вот выброшен за борт. Как жестоко Рита отвергла Роди меня. Я Роди Сент-Джеймс из Кенсингтона. Бедный Роди страдал в трубопроводе. Рита, ты могла бы его простить. Будь добра. Жестокой хочет быть, жалься, Рита, чуткость прояви ты ко мне. А! А! А! Я, похоже, прощен? Нет. Я просто боялась, что ты будешь петь дальше. Рита, я не шпионил. Нет, клянусь. А, вот как? А что же ты тогда делал, Роди? Ну, я просто хотел... Я наблюдал за твоей семьей. И какая же ты счастливая. Счастливая? С тобой будешь. Так уговор в силе? Куда ты денешься? Я хочу быть полезен. Дай мне работу. Знаешь, я могу быть кем угодно. Инженером, навигатором. Даже катером могу управлять. Тебе что, больше заняться нечем? Это приказ капитана. Отвали! Сожалею, пассажирам нет места на борту. Отцепись! Ну же ты! Я капитан, и я говорю, лево руля! Но я не вижу тут левого руля, аж ты... Эй, вон они! Взять их, парни! Рита! Поближе, поближе. Форсаж! Нас достать не сможете! Турни вам слабо! Держись, Роди! Снять кабель! Скорей! Вот так! А теперь поцелуйте невесту. Кстати, мои поздравления! Рита! Рита! Пожалуйста, побыстрее! Нам это ни к чему! Отведайте моего пудинга, гости дорогие! Медленно, быстро! Конечная остановка, Мелиса! Рита! Возьми правее! Что? Доверься мне! Надеюсь, ты знаешь, что задумал! Сворачивай! Той веревке! Как скажешь! Роди! Ура, мы их сделали! Сделали! Нет, не удалось. А, у меня есть шанс вернуться на борт. Спасибо. Не за что. Ты уверен, что получится, Штырь? Эти штуковины бывают опасными. Опасность — мое второе имя. А я думал, Лесли. Думаю, заскочил к вам. Рита, сделай что-нибудь, скорее! Красная пуговица! Красная кнопка! Последнее желание будет? Да, да. Можете летать как птичка и визжать как девчонка. Что? Ну и дела. Осторожно! Думаешь, босс на нас будет ворчать? Бездарные сырогрызы дали ему уйти из-под носа! Да, мне не следовало поручать хвастливым грызунам работу земноводных. А этот где? Почему он всегда опаздывает? Ангар, блок, фин, укол. Лягуш? Бонжур. Ты опоздал, лягуш. Точнее, мой английский кузен, задержался. Так принято в свете. Послушай, Рита и ее новый сообщник украли у меня одну незаменимую вещь. Все отлично, босс. Мы нашли замену. Мой главный кабель уникален. Это чудо кибернетики. Он нужен мне. Не волнуйся, я тебе его верну. С ним мой великий план осуществится. Я избавлюсь раз и навсегда от этих грязных, жалких... крыс. Мой бородавчатый кузон, ты уж прости, но твоя, мягко сказать, одержимость крысами вредит здоровью. Ты становишься, как говорят французы, лячокнутый. Напоминаю, кузан, что именно крыса виновна в моем изгнании из рая. О, опять надоело этот альбом смотреть. Мои мемуары. В томе первом изложены детали трагической истории моей юности. О, мон дье. Из домашних животных Букингемского дворца молодой принц Чарльз больше всех любил меня. Целыми днями мы резвились в пределах королевского дворца, связанные почти мистическими узами дружбы между мальчиком и жабой. Меня сейчас вырвет. Мы были неразделимы, пока не появился он, этот крысеныш. И стоило несчастному мальчику на него отвлечься, как меня самым жестоким образом вергли в пучину отчаяния. Да знаю, знаю. Дворецкий смыл тебя в унитаз, так? Британское блаженство. А здесь так страшно, так холодно, так трибля. Тебя забавляют мои страдания? Меня забавляют любые, кроме своих. Я француз. Найди и верни кабель. Эй, Квамандус. Есть важная миссия, и ничто нас не остановит. Выходим немедленно. А обед как же? Выходим через 5 часов. Любовь, любовь, любовь, любовь. Вполне съедобно. Спасибо. Я смог найти здесь только одно яблоко, 6 горошин и пакет риса. Риса? Что за стоны в животе? Там кто-то плачет в темноте. Ты съел не рис, а бедных личинок. Да, теперь ясно, почему рис расползался, когда я солил. Знаешь, кажется, мы сегодня неплохо поработали. Возможно, я была немного несправедлива к тебе. Ты не... Неужели я сейчас услышу комплимент? Нет, скажи. Ну, ладно, ты не такой уж надутый, вредный, никчемный пижон, каким я тебя считала. Ну вот, а ты стеснялась. Что ж, мы должны выспаться, если хотим завтра добраться до твоего дома. Лови. Расскажи мне о себе, Роди. Да, что здесь рассказывать? Ты знаешь обо мне даже больше, чем нужно. А я не знаю, чем ты живешь. Я пою в группе. Что? Да, я поп-звезда. Ну, брось ты, я серьезно. У тебя кто-нибудь есть там под небом? Друзья? Семья? У тебя ведь есть семья, не так ли? Ну да, конечно. Братья, сестры, дяди, тети. Нас целый клан. Ты не представляешь, как мы весело живем. Совместные прогулки, потом гольф, горные лыжи. Это так здорово. Вот почему ты так рвешься домой. Да. Ладно. Надеюсь, завтра мы оба получим то, что хотим. Доброй ночи. Доброй ночи, Роди. Доброй ночи. Доброй ночи. Доброй ночи. Доброй ночи. Доброй ночи. Доброй ночи, Роди. Не мешай клопам обедать. Просыпайся, детка. Мы уже недалеко от Кенсингтона. Закрепи все на палубе. Нас будет здорово трясти. Есть, капитан. Спасибо. К вашим услугам. Да! Бонжур. Бонжур. Эй, а вас кто сюда звал? Убирайтесь! А, такая юная англичанка, сколько агрессии. Лягуш. Я люблю девушек с огоньком, ты же знаешь. Ты заплатишь за это, мой сладкий шоколад-круассан. Но прежде слово нашему спонсору. Марсаль? Вот откуда ноги растут. Отлично, лягуш. Я салютую, сэр. А сейчас, Рита, отдай его. Кого его? Достаточно. Твои ужимки мне надоели. Ты должна вернуть то, что украла у меня. Да хватит скакать. Я от него избавилась. Он был фальшивый. Что? О, рубин! Он ку-ку, но, увы, родня. Что ж, отлично! Рубин был милой вещицей. хватит. Но он ничто в сравнении с главным кабелем. Главным чем? Каб, повернись. Кабель, который на тебе надет вместо пояса. Это все, что он хочет? Тихо. С чего это вдруг он тебе понадобился? Скоро узнаешь. Сегодня во время финала ты все узнаешь. Финал чемпионата? Не надо. Отдышись. Предоставь это мне. Мы отберем кабель, грызунов прикончим, а потом всей командой плотно позавтракаем. Ладно, ребята, делаем как всегда. Мы сдаемся! Нет, не этот номер, идиоты! Кунг-фу, ясно! У меня есть план. Арива! Салья! Шампань! Действуй. Муха, на юго-запад! Ну, попал! Ловите! Ловите! Нет, хватайте кабель! О, мон дио! Эй, крысы, я доберусь до вас! Роди, стремнина! Я! Ой, опасность. Верная смерть. Ангар! Рида, нас уносит туда! Сделай что-нибудь! Нет! Au revoir, mon chéri! Убери свои липкие ласты! Я забрал кабель, тупые англичане! Тупой йоркширский пудинг! Тупые файфоклоки! Думали, вам удастся уйти от лягуша? Мой пояс! Спасибо! Ну, грызуны! Прощай, Джейми, дружище. Держись крепче, Рита! Все хорошо, все хорошо, все хорошо! Попробуй открыть глаза! Под нами Кенсингтон! Да! Какие-то 300 метров свободного падения отделяют тебя от твоей мягкой постели. Можешь найти свой дом? Дай смотреться. Инвернес Гарденс, Викеридж Гейт, Кенсингтон Хай. Тяни влево. Вот так. Теперь правее. Да. Это будет непросто. Ну да, а до этого все было только семечки. Ну ладно, готово? 45-й, 47-й, 49-й. Не самая мягкая посадка. Мы это сделали. Я дома. Экипаж Джейми Доджера выжил! Да. О, Рита. О, все-таки кретин. Да, Доджер. Ты не виноват, Роди. Классное было приключение. О, Рита, мне его очень жаль. Похоже, я знаю, что может немного тебя приободрить. Та-дам! Как обещал, кенсингтонские сокровища. Настоящий ограненный рубин. Этот камень просто чудо. И посмотри, не разбивается. Даже не знаю, что сказать. А одного тебе хватит, чтобы твоя семья не нуждалась? А на этот можно купить Джимми Доджера-младшего. Что ж, я думаю, дело сделано. Спасибо, что подбросила. Пожалуйста. Руди. Да? А ты не устроишь для меня здесь небольшую экскурсию? Конечно. Очень хочу с твоими познакомиться. Эй! Эй-эй-эй! Кто-нибудь дома? Ну вот, ты их ищешь, а они разбегаются. Все до одного. Постой, постой, постой! Боже, а это что такое? Это? Это у меня такая вроде спальня. Это же клетка. Нет, нет, это не так. А зачем тогда на ней запоры? Ну, это моя система безопасности. Время идет, а надо еще столько показать. Пошли. Роди, ты что, здесь совсем один? Скажи правду. Гол! А это кто? Это должно быть мой брат. Вот эта игра! Невероятно! Давай, Бекхэм, на голову! Давай, давай! Вот куда? Рита, это Руперт. Что? Руперт, это Рита. Она очень хотела увидеть моего брата. Честно сказать, не очень большое семейное сходство. Мне достался ум, а он вот... К тому же я хорош собой. Но братские чувства — это сила, да, Руперт? Что ж, приятной компании, так летит время, но нас ждет экскурсия. Привет, Сид. Привет, Рита. Как твой отец? Да так же. Спасибо, что спросил. Руперт! Вот так отмочил! Иди ко мне, бедолага! Ужасно кислая мордашка. Ты видела, Рита, что-нибудь более жалкое, а? Братья! У мистера одиночества есть куклы за место друзей и узенькое колесо, которое он крутит в клетке. Ой, это так умиляет! Полный неудачник. Это ничего, Роди. А? Ничего? Оглянись вокруг, Рита. Посмотри на мой дом. Это дворец. Здесь я могу делать все, что пожелаю, и всегда, когда пожелаю. А это несколько больше, чем ничего. Как думаешь? И зачем мне семья? Без друзей тоже можно обойтись. Ты прости, но если тебе больше ничего не нужно, тогда я пойду. Я должен избавить это жилище от паразитов. Я скажу прощай. Роди Сент-Джеймс из Кенсингтона. Осталось 10 минут, и как необычайно удачно... Вперед, Англия! Это просто фантастика! Игрок команды Германии проходит вперед. Иди ко мне, братан! Роберт обнимет Родика у Родика. Вот тебе сырная палка. Так как обе команды готовят замену. Возьми шап. Ешь! Нет, дурень, положено есть, понял? Подвинься. Понял. Чё? Подвинься! примет тренер сборной. Я решил выпить это. Один совет, приятель. Не стоит так накачиваться. Серьезно? Сможешь дотерпеть до перерыва? Что ты сказал? Про тубзик. Я буду терпеть до конца тайма. Не хочу пропустить ни секунды игры. Конец тайма. Он выбрал конец тайма. А? Затворы шлюзы когда-нибудь не выдержат нагрузки. Нет, только не главный кабель. С чего это вдруг он тебе понадобился? Скоро узнаешь. Сегодня во время финала ты все узнаешь. Конец тайма. Конец тайма. Ну, конечно. Это идея жаба. Для этого он и искал кабель. Все разом войдут в туалет, и город внизу просто смоет. За мной! О, нет! Я не собирался это смотреть. Какая игра! Давно вы не видели столь напряженного матча. Вы только посмотрите. Итак, тебе хорошо видно, Фергус. Да, спасибо. Почему они без шлемов? И кто у них футбербер? Подбери мяч, да хватай же его! Эти британцы понятия не имеют, что такое футбол. Порадуйтесь перед смертью, твари длиннохвостые. Я поймал ее, босс! Я поймал Риту! Отцепитесь от меня, недоделки лабораторные! Промахнулась! А, хорошо, что ты надумала вернуть мне кабель. Бонжур! Эй! Наконец-то он мой! Держать надоело. Да будет свет! Прошу, не смывай меня, Роди! Я уже там не выживу, нет! Я стал неженкой! Сид, я прошу смыть меня! Я иду обратно! Обратно? Рите грозит опасность! Всем грозит страшная опасность! Скажи, тебе нравится в этом доме? О, да, Роди! О такой жизни я не мог и мечтать! А ты не станешь мучить Табиту, девочку, которая ухаживала за мной? Я буду золотом для нее, Роди! Самым лучшим домашним животным на свете! Тогда этот дом твой! Клево! Итак, запускай пузыри, у меня там важное дело. Как прикажете, сэр! Прощайся! Прощай, родник сэр! Забыл какой, забыл откуда! Поехали! Верно говорю, избранный явится к нам из-под неба и станет спасителем в час великого потопа! Дико извиняюсь! Остается всего 2 минуты до конца тайма. Невероятное. Рита! Рита! Удачное начало матча. Рита! Пока что за 3-1. Рита! А сейчас торжественное открытие. Это, но боялся, что ты будешь презирать меня. Роди, а что, если для начала ты снимешь меня отсюда? Конечно. Времени нет. Когда прозвучит свисток и все наверху ринутся в туалет, поток смоет весь этот город. Я знаю. Моя семья первая окажется на дне. Нужно предупредить всех. За ними! О, нет. Я решил это сделать под шумок. А что, очень громко? Решили мне помешать? Я что, по-вашему, похож на дурака? Тут и к гадалке не ходи. О, у нас тут какие-то умники, как я погляжу. Что ж, я посмеюсь над вами, когда последний из отвратительных гадких крыс будет смыт. ибо тогда я смогу заселить этот город ими. Гадость. И на 105-й земноводник, да? Я все сделаю для тебя. Купишь мне пони? Нет. Купишь щенка? Потом подумаем. А можно прямо сейчас? Нет. Папа, мне купи щенка, купи щенка! Нет, куда вам столько щенков? Не мешайте, папочка, работай! Мы должны как-то спуститься вниз и выдернуть кабель. Да, но как? Это невозможно. Англия ведет в счете, а значит, все возможно. На помощь, Альби! За мной! Он убегает! Ой, здрасте, босс. Альби! Они вцепились в мой зад! Я спасу тебя, Штырь! Болваны, хватайте их! Последний этаж. Белье, сувениры и верная смерть! Я что, должен всегда делать все сам? Случился свисток арбитра. Конец первого тайма. Встретимся снова после рекламы. Уже поздно что-то делать. У вас и остальных крыс нет шансов. Вот как? Иди и попробуй поймать нас, трепло бородавчатое. Ах! О, нет! Выход! Нам сюда, бегом! Фрида! Если мне конец, то вы оба умрете со мной! Беги, Роди! Идея! Роди! Стой, не с места! А ты достань меня, сопливый болотный пузырь! Берегись, Роди! Пора тебя качать. А ну, отпусти меня! Прощай, крыса! Рита! Что, язык прикусил? Вы все умрете! Волна! Нет! Гигантская волна! Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Вы мне еще заплатите за это! Угомонись, наконец, Куан! И купи детишкам щенка! Рита, я подумал, если у тебя будет Джимми Доджер 2, то... Тогда тебе нужен помощник капитана? Ведь нужен? Left a good job down in the city. Working for the man every night and day. Yeah. этим оставаться? Обожаю счастливый конец. Ты размяк, как девчонка, а я люблю несчастливый конец. И много насилия. Так лучше, дружище. Теперь ты доволен? А может нам? Давай, действуй. Знаю, что будем там очень скоро! Я с вами, мистер Джонс! Я с вами! Ах, как же здесь клёво, а? Роди, я вернулась! И я принесла тебе нового друга! Ау! What's new, pussycat? Pussycat, pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and powder your cute little pussycat nose. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat nose. What's new, pussycat? Whoa! What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're so thrilling and I'm so willing to care for you. So go and make up your big little pussycat eyes. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat eyes. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're delicious. And if my wishes can all come true, I'll soon be kissing your sweet little pussycat lips. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat lips. You and your pussycat eyes. You and your pussycat nose. Yeah, yeah, yeah, yeah. It's a wonderful night, gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, gotta shake it for me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, everybody can see. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, go ahead and release. It's a wonderful night, come on and break it on down. Know the music search engine need a tune-up. Soon as they out the gate, they all wanna hit a corner, uh-huh. Feel the connectedness, energy just projected. The way that the whole collective consciousness arrives like helium up. Moving out of the question, won't disrespect them. But our style's f***ing tops like Dave Beckham, come on. It's a wonderful night, gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, gotta shake it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. That the spot will get hot, that night is ready to pop. Don't even look at the clock. All of your problems forgotten. It's time to rock till you drop. Feel the force and just fly to the epicenter of the party's bass tremors. Come on. It's a wonderful night. You gotta take it from me. It's a wonderful night. Come on and bring it on. It's a wonderful night. You gotta take it from me. It's a wonderful night. Come on and bring it on. It's a wonderful night. Come on and break it on down.